Глава 15. В этот день передо мной стояла важная задача — спланировать зрелищные мероприятия, которые вызвали бы трепет и восторг у местного населения. Я посещала предыдущие балы, но не была на последнем, что очень плохо. Не из-за того, что пропустила веселье. Я не хотела повторяться. Прежде чем приступить к планированию уличных празднеств, нужно сначала переговорить со слугами и дворецким. К счастью, подруги выполнили свою работу и праздно болтались без дела по дворцу. Я помахала им рукой, подзывая к себе. Узнав о моих затруднениях, они с радостью согласились мне помочь с организацией развлечений, и мы вместе отправились на поиски сговорчивых слуг. Мы настолько увлеклись поисками, что не услышали шагов позади себя. «Почему вы бездельничаете?» Окрик Гримельды застал нас врасплох. Я дождалась, когда она подойдет к нам, предстанет перед нашими глазами, и только после этого мило улыбнулась. «Привет, Гримми. Что ты делаешь вдали от кухни и покоев ее высочества? Не надо мне зубы заговаривать, Яда. Лучше скажи, почему твои подружки отлынивают от работы?» Подбоченилась она. Я едва удержалась и не скривилась. На всякий случай сразу вступилась за подруг. «Они помогают мне с организацией бала?» «Не верю. Я слышала, как вы шутили и смеялись. Я поговорю с ее высочеством Лиетрой, и она найдет твоим подругам более подходящее занятие», заявила она с налетом угрозы в голосе, показав, что ее слова — не пустой звук. «Ты хочешь сорвать бал к чудогодию? Мне, наверное, придется попросить герцога Дерегила поговорить с принцессой и попросить найти тебе замену. Ты не выполняешь свои обязанности, клевещешь, шпионишь и отвлекаешь девочек от выполнения моих приказов». Кажется, Гримельда мне поверила и потому процедила. «Не нужно ни с кем разговаривать. Я поняла тебя». Она повернулась и быстрым шагом направилась к лестнице. Дальше дело пошло как надо. Закончив опрос слуг, мы с подругами окопались в библиотеке. Туда никто из гостей не заходил. Несколько часов спустя Марлин сходила на кухню и вернулась с подносом в руках. «Я принесла нам перекусить». На стол опустились три чашки с бодрящим отваром, тарелка с бутербродами, запеканка и несколько кусков мясного пирога. «Ты наша спасительница», — помыв руки в уборной, возвращаясь за стол, сказала я. В воздухе витал изысканный аромат блюд, пробуждая зверский аппетит. У меня едва не потекли слюнки. Пирог нашей поварихи имел потрясающий вкус и выглядел как настоящее угощение. Наверное, дело в пряной соли, которую она использовала. Отложив в сторону черновые списки приближающегося празднества, мы сделали перерыв. «Кто-то говорил про мясной пирог?» — послышался от двери голос ее высочества. Обернулась и увидела идущую к нам Лиетру. «Как она это делает, черт возьми, появляясь в самые неподходящие моменты?» Я не испытывала радости от внезапного появления принцессы. Подойдя к нам, она повела точёными плечиками, рассматривая стоящие на столе блюда. Девочки спохватились и вскочили со своих мест, делая книксон. «Вы меня искали?» — спросила у Лиетры. «Вовсе нет». Разрешив девочкам вернуться за стол, ответила она. «Я хотела почитать после обеда и пришла за книгой». «Почему я не верила ей?» «Какие книги вы предпочитаете?» — поинтересовалась вежливо. «Зависит от настроения», — уклончиво ответила она. «Пожалуй, хватит об этом. Скажи, как продвигается подготовка к балу? До него осталось меньше недели. Удалось раздобыть хлопушки радости? Прямо сейчас работаю над этим. Много осталось с прошлого года. Я пытаюсь найти дополнительные экземпляры и того, кто перенастроит старые фейерверки. Мы создадим новые узоры». Подруги подняли руки со скрещенными на удачу пальцами. «Мы верим в нее», — робко прилепетала Марлин. Брови Лиетры поползли вверх. «Ух ты, какая поддержка! В последнее время у тебя, Едвира, появилось много заступников». При взгляде на подруг на душе потеплело. «Мы давно с девочками дружим. Они находились со мной в самые трудные моменты моей жизни. Наверное, ты сильно расстроишься, если с ними что-нибудь случится». От такого поворота разговора я вздрогнула. «Простите, не совсем вас понимаю. Не могли бы выразиться яснее?» Заметив мое беспокойство, Лиетра протянула руку и сжала мою. «Я не хотела тебя напугать, Едвира. Недавно приходил твой дядя и упоминал про некую опасность. Во дворце гости травятся и умирают, поэтому я случайно и подумала, а что с тобой будет, если с подругами что-нибудь случится?» Эти слова пробудили во мне беспокойство, которое я подавила. Было глупо принимать рассуждения Лиетры всерьез. Мало ли что она себе там напридумывала. В любом случае, мой статус не позволял с ней спорить. «Вы правы. Никто не застрахован от случайностей», — ответила ей. Я отошла, взяла первую попавшуюся книгу с полки и протянула ее принцессе. «Советую прочитать ее. Очень интересно». Взгляд Лиетры скользнул по названию. Она не поленилась и открыла первую страницу. «Ты интересуешься выращиванием зимних кристаллов?» Промашка вышла. «Вы не смотрите на название, ваше высочество. Она написана очень увлекательно. Я уверена, вам понравится». Причину Лиетры задержаться не осталось, и она покинула библиотеку. Пообедав без прежнего аппетита, мы вернулись к обсуждению бала. «Помните, что старый лакей рассказал? Лет 30 назад на деревенских гуляниях организатор устроил снежный танец. Вызванный из столицы маг наколдовал тучу, из которой повалил густой заколдованный снег. Люди натыкались друг на друга, а предназначенные судьбой пары подсвечивались светом. Возможно, подойдет такой вариант?» «Превосходная идея», — похвалила я Марлин. «Мы добавим снежный танец в список развлечений во дворце». Получив дельное предложение от одной подруги, внимательно посмотрела на другую. «А что насчет игры в снежки?» — предложила Равила. Следующие 3 часа мы провели, планируя развлечения и то, какое волшебство потребуется для их осуществления. Когда мы закончили, я проводила подруг в поварскую и поднялась к себе. Стоило подготовиться к встрече с Дригилом. После того, как привела себя в порядок и переоделась в вечернее платье, я отправилась в имение герцога. По пути туда мне показалось, будто меня преследует другая карета. К моему облегчению, она свернула прежде, чем карета герцога добралась до главной развилки, ведущей к особняку Дригила. Подкатив к дому, кучер остановился на подъездной дорожке. Дверцу кареты открыл Волстон с широкой улыбкой на лице. «Едвира, приятно снова тебя видеть». С его помощью я спустилась на стылую землю. «Добрый вечер. Не подскажете, где...» Еле удержалась и чудом не назвала Дригила его светлостью. Было бы очень странно, если бы его невеста обращалась к нему официально. «Где Дригил? Мы договорились провести с ним повторный вызов духа». Волстон усмехнулся и неопределенно качнул головой. «Он в зимней оранжерее и ждет тебя». «Вы не против, если я оставлю вас?» «Об этом не беспокойся, я найду, чем заняться. Вам двоим не помешает побыть наедине». Волстон протянул призрачную руку и похлопал меня по плечу. «Я считаю, ты идеально подходишь к Эмерону. И очень рад, что он наконец-то встретил достойную прекрасную девушку». Он назвал его светлость герцога Дригила по имени, что указывало на их тесную дружбу. «Знаете, это так неожиданно. Ваши слова льстят мне», — выдавила из себя. «Я вижу, ты сомневаешься, Едвира. Поверь старику, ты ему нравишься. Прошло столько лет с нашего знакомства с ним, и он ни на кого не смотрел так, как смотрит на тебя. Потерпи немного, и Кэмерон откроет тебе свое сердце». Волстон выглядел искренним. «Вы уверены?» «Не сомневайся. Мы слишком давно с ним знакомы. И ему ничего от меня не утаить». Мы попрощались, и я вошла в особняк. Дверь в оранжерею оказалась не заперта. Метель давно закончилась, и за окном стемнело. Темнота в оранжерее сменилась волшебным освещением. Не полностью раскрытые нежные бутоны цветов вызывали у меня восхищенную улыбку. «Но где же Дригил?» Вдыхая сладковатый аромат цветов, я прошла по дорожке вглубь сада и постепенно вышла к центру комнаты, где накануне проводился обряд. Дригил стоял перед пентаграммой, активируя магический контур. На нем я не заметила даже простейших защитных артефактов. Видимо, он был настолько силен, что в них не нуждался. «Не боишься, что привидение перехватит контроль?» — — спросила я, подходя сзади. «Сомневаешься в моих умениях?» Я услышала улыбку в его голосе. Он полностью контролировал процесс вызова духа. Хотя я и понятия не имела, как он это делал. Выставленной защиты я не наблюдала. Драконья магия не поддается внешним манипуляциям, тем самым защищая меня от любого ментального воздействия, — объяснил он. Сплошные плюсы, если не знать о минусах, которые пришлось пережить. Заметила я, обходя пентаграмму, чтобы видеть Дарригила в процессе работы. Я и не предполагал, что ты умеешь быть язвой. Уголок его рта тронулся в усмешке. «Неужели я тебя огорчила?» Без талики сожаления подхватила я. «Поверь, ты попросту не способна этого сделать», — вкрадчивым тоном произнес он, и его лицо стало более серьезным. «Эдвира, ты готова к вызову призрака?» «Я за этим сюда и пришла. Ну, знаешь, побыть рядом, помочь в расследовании». Он повернулся ко мне. Его взгляд стал пристальным. «Ты действительно хочешь продолжить участвовать в расследовании?» Категоричность в его голосе заставила меня почувствовать себя не в своей тарелке. «Почему ты против? С Орвиком ты согласился сотрудничать?» Я умышленно напомнила ему про моего кузена, с которым они битый час обсуждали сегодня расследование. «Он знает, на какие риски идет, а ты нет». Я прикрыла глаза и поморщилась. «Я хочу узнать, кто и зачем запятнал имя моего отца. Твое желание узнать правду мне понятно. Только твоя безопасность полностью лежит на мне и мне решать, допускать тебя к расследованию или нет. Хочешь быть в курсе событий — прекрасно. Я не возражаю», — произнес Дарригил, заставляя меня перевести взгляд с пентаграммы на него. Я совсем не ожидала, что он пойдет мне на уступки. «При условии, что ты станешь безоговорочно выполнять мои приказы», сказал он, не сомневаясь в моем согласии. «Ты позволишь мне помогать тебе?» До последнего не верилось в услышанное. Он улыбнулся. «Тебя это удивляет?» «Немного. Сильно преуменьшила я. Ты ведь королевский дракон, а кто я? Обычная магичка средней руки». «Ты совсем не подходишь под описание «обычная», Эдвира. Посмотри, где ты находишься». Дарригил обвел взглядом оранжерею, как бы показывая абсурдность моих суждений. «Прежде сюда никто, кроме меня, не заходил. Ты первая, кому я позволил войти в зимнюю оранжерею». Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Я не знала, что и думать. Неприступный королевский дракон впустил меня в свое логово. «Я не знаю, что сказать», — призналась я. «Ничего не нужно говорить». «Я, наверное, слишком сильно смутил тебя», — произнес он, наполняя силой пентаграмму. «Немного», — ответила я. Потом сделала глубокий вдох и добавила. «Кстати, в ресторации каждую пятницу устраивают ночь танцев. Не хочешь сегодня поужинать там?» Дарригил приподнял брови и посмотрел на меня. «Ты любишь танцевать?» Я пожала плечами. «Там не столько танцуют, сколько играют в викторины, общаются, поют». «Я с удовольствием там поужинаю», — ответил герцог. «Правда?» Он кивнул. «Честно говоря, всегда было интересно узнать, как веселится обычный народ. Подозреваю, будет весело». Меня охватило облегчение. «Сразу после вызова духа отправимся туда?» «Я не против. Давай ты поезжай, займи нам столик, а я пока здесь закончу». «Не волнуйся, как появятся новости, сразу тебе о них сообщу». «Отлично. Тогда до встречи в ресторации». «Договорились. Я обязательно приеду».